Одним словом, нынешняя валькирия делала ставку на старый жир, институтские наработки и тщательное изучение региона поиска. В какой-то миг Иван Сергеевич испугался. Если мамонта прихватят на Урале с какой-то конкретной информацией, начнут выламывать руки. И потому он попытался упредить это, едва Савельев вновь завел разговор о Русинове. «Мы же с тобой договорились, — сказал он. — Оформишь — получишь. Скажу только одно. Мамонт — это мамонт. С ним надо работать очень бережно. У него предчувствие, как у зверя. Капкан не по запаху чует. Загоните в ловчую яму — ничего не добьетесь. — Сергеич, у меня профессионалы работают, — похвастался Савельев. — Ты же хорошо знал мамонта в быту. Как он по части женщин? — Ходок или гурман? — Это уже консультация, — заметил Иван Сергеевич. — Даром теперь и чири не садится. Я тебе заплачу за разовую. Ты же меня знаешь, Сергеич. Разовую, брат, дороже. Сколько тебе надо? В пределах разумного. 1000? Я с тебя натурой возьму, — улыбнулся Иван Сергеевич. — Деньги теперь мусор. Сделай-ка мне пистолетик с разрешением на ношение. — Смотри, у тебя служба-то при оружии, значит, есть канал. Я на пенсию вышел, охотничьего дробовика не имею. — Тебе какой? — деловито спросил Савельев. Отечественный или импортный, могу и УЗИ подыскать. Когда оформишься, проблем не будет. — Нет, ты мне сейчас и Макаровский, — сказал Иван Сергеевич. — Как-то привычнее. Уже через полчаса на столе Савельева лежал новенький пистолет Макарова и разрешение на имя Афанасьева. Это значило, что в стране творится полный беспредел. «Мы хотим мамонту тёлку подбросить», — сообщил Савельев, — «чтобы не скучал в горах. Ему какие нравятся?» «Дело, конечно, хорошее», — одобрил Иван Сергеевич. «Мужик он молодой, природа диктует свое, но очень тонкое. Мамонт женился не очень удачно, и теперь к женщинам относится щепетильно и избирательно. Поэтому никаких тёлок. Умных телок не бывает, а он любит женщин умных, независимо от окраски. И все-таки больше ему нравятся блондинки, я бы сказал. Если нарисовать портрет дамы, на которой бы он хвост распустил, то это должна быть молодая, светлая, очень женственная, с хорошими формами, тощих и прогонистых терпеть не может. Умная, но не показывающая своего ума, податливая, долго ухаживать не любит, в сексе инициативная, страстная и неугомонная. Отдаться должна в первую ночь, иначе утром охладеет. Даже в походных условиях ему нравится, когда женщина ухаживает за собой. Легкий обязательный макияж, ухоженные ноги, руки — не выносит запаха пота. Есть одна примечательная штука. Однажды сам случайно заметил. Любит целовать ступни ног, аж кусает. Если добрался до ног, значит, его долго не оторвать от этой женщины. Любопытная деталь, — засмеялся Савельев. Ну, мамонт. Как лучше их познакомить? Как лучше, — задумался Иван Сергеевич. Однажды он мне сказал: «Мечтаю когда-нибудь ночью проснуться, а рядом прекрасная женщина, совсем незнакомая, никогда не виданная, и чтобы все начать с чистого листа. Блажь такая у него. Я даже один раз хотел его разыграть, да не вышло». «Понимаешь, Сергеич, надо попасть сразу в десятку», — обеспокоенно сказал Савельев. «Любой промах и раскусит. Раскусит. Потому нужно соблюсти все детали, о которых говорю. Причем очень точно».